Глава 11. Золотая монета. 12. Артем подобрал монету, затем вторую, такую же, на 12 единиц, после чего вернулся в межмирье. Оставив броню в тронном зале, парень поспешил на улицу, к краю острова, и вернулся на землю, но лишь на пару секунд. Он то и дело возвращался с телами, включая тело убитого мужчины, и вскоре все трупы отправились в пропасть, включая оружие монстров. Черт, как же много сил отнимает перенос. На землю король вернулся полностью мокрым от пота, а тело казалось ватным. Но нужно было уходить, а еще и пакеты тяжеленные. А пока шел, обдумывал произошедшее. Похоже, монстров с каждым днем становится все больше, но правительство как-то умудряется скрывать это. Ведь неизвестно, где матери будет безопаснее, дома или в межмире. Нет, лучше все же перенести ее. Вдруг какая-нибудь хрень в окно влетит. Но нужно успевать перенести ее обратно до приезда врачей, приходящих раз в 3 дня. Ладно, разберусь. Артем неторопливо шел домой, внимательно смотря по сторонам и вслушиваясь во все звуки. Воображение рисовало, что за следующим углом может появиться сразу 10 тварей. Но раз за разом оно обманывало человека, который уже не чувствовал себя в безопасности. Вдруг стрела? Или ловушка? Или его окружат, он переместится в межмирье, а они так и останутся сторожить точку перехода. И когда он вернется, то сразу же проткнут его своими копьями, когтями, клыками, мечами и всем, чем можно проткнуть. Главное, чтобы не своими хренами. Расхохотался парень, заставляя глупое воображение прекратить нервировать его. До дома добрался без приключений. Даже встретил людей во дворе. Одна женщина выгуливала собаку, а бабулька читала книгу, усевшись на скрипучих качелях. А раз здесь люди, то твари досюда еще не добрались. С облегчением в голосе пробормотал он и поспешил на свой этаж. Успел вернуться домой как раз к моменту, когда мать задумалась над ужином. «Артем, я уже начала волноваться!» Обиженно надув губы, проворчала она, а что парень широко заулыбался и достал из пакета тушку зайца. «Кролик!» — воскликнула мать. «А разве не заяц?» — удивился Артем и положил тушку на стол. «Что-что, а кролика я легко узнаю. Твоя бабушка выращивала их». Мать подошла к столу и внимательно осмотрела и понюхала кролика. «Совсем не чувствую запаха лекарств. Фермерский?» Из-за болезни женщина была очень чувствительна к запахам лекарств и химии, поэтому едва ли не сразу определяла, какие продукты напичканы химикатами. И, грубо говоря, все. Везде, хоть немного, но есть лекарства или различные пестициды да вредные консерванты. «Натуральный продукт», — ответил парень, но это было не все. Он достал из пакета немного яблок и черной смородины, а также еще горячий мясной пирог. «Откуда такие сокровища?» — восхитилась женщина. «Все фермерское, без использования химии и заработано честным трудом». «Боже, какое же вкусное яблоко!» Мать не удержалась и, помыв фрукт, впилась в него зубами. Потому что собиралась, когда поспела, не дозревала в ящиках во время перевозки. Артем тоже пробовал яблоки и был очень доволен вкусом. Он, конечно, не был так же восхищен, как мать, все же она из-за диеты долгое время ела лишь безвкусные овощи, поэтому стала лучше чувствовать вкусы. В итоге они сидели, пили чай с пирогом и наелись им так, что никакой ужин не потребовался. Пирог тоже был очень вкусным, ну а заедали они его ягодой и яблоками. А приятным бонусом стало то, что Артем получил единицу жизни, пока ел. Ягоды оказались просто бомбой жизненных сил, поэтому он больше ее не ел, оставив матери.